Думкі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. І сённяшнія ўдзельніцы – беларускі Раяна Вольга Чарных і Таццяна Фаміна, якія прынялі іслам. І мы пагаворым з імі пра тое, як гэта змяніла іх жыццё, з якімі мітамі наконт ісламу і мусульманаў ім даводзіцца сутыкацца. І ці праўдзівы стэрэатып, што ўзорная мусульманка – гэта ціхая, спакойная, пакорная, цярплівая жанчына. Ось, і на пачатку нашай размовы кожную з вас хацела папрасіць распавесці вашу гісторыю. Чаму вы прынялі іслам, ці гэта быў свядомы выбар, альбо гэта сямейныя абставіны так падштурхнулі прыняць веру мужа? Ці лёгка гэта было зрабіць, калі ласка, Таццяна? Што касаецца маёй історыі, я прыняла іслам в 2009 году, ещё не будучы замужам за сваім мужам. Замуж я выйшла толькі ў 2011 году. И моя история заключалась в том, что в моем окружении появилось достаточно много мусульман, и мне стало интересно, я начала задавать вопросы, мне стали на них отвечать, и у меня таким образом родился интерес. Я начала читать, знакомиться с этой религией, и она мне стала комфортной и понятной. То есть многие вопросы, которые раньше я не могла найти ответ, в том же христианстве, в котором, ну, я от рождения христианка была, вот, мне стало все очевидно и понятно, комфортно в исламе. После этого, да, был какой-то период, когда я знакомилась с этой религией, узнавала все какие-то такие вопросы, которые обычно интересуют женщину, именно женская, скажем так, все, что касается женщины в этой религии, семейных каких-то ценностей. Когда я поняла, что мне очень приятно, комфортно, я сделала этот шаг. Вот. Ну, это так вот, вот вкратце. А скажите, калі ласка, ваш муж приехал и живе в Беларуси из якой краины? Ці он як бы ад нараджэння тут знаходится? Вот якая его история исламу? Он мусульманин от рождения, он египтянин. Да, он приехал сейчас и живет в Беларуси уже порядка 7 лет. Под той простой, ну, из-за семейных обстоятельств ему пришлось все-таки приехать в нашу страну, хотя первоначально мы планировали жить в Египте. Вот поэтому он здесь с нами. А Вольга, ну вот вы как раз находитесь в Египте, так и ваш муж так само. Ну, теперь египтянин, але он, насколько я разумею, из Мексики, поводле нараджения. Расповедите, коли ласка, вашу историю. Ну, я приняла ислам так само загодя до того, как вышла замуж, чтобы я приняла ислам в 2010 году, а только в 2015 вышла замуж. И у меня история была подобная до Татьяниной, с той поправкой, что у меня в голове основало вельми шмат стереотипов относно исламу, в плане того, что мусульмане там забивают у имя Бога и так далее, и так далее. После я начала заниматься доследованием темы информационные войны, на прикладе информационных войн у России, подчас другой чеченской кампании. И вот уже там у меня открылись в очи на то, как сродки массовой информации манипулируют людьми и манипулируют громадскую думку. Потому что начал еще читать ненавито исламские книги, Коран, жизнеописание пророка Мухаммеда. И іншыя публікацыі, менавіта ісламскія, да, там жыццё спадарожнікаў пророка, гісторыю распаўсюджвання іслама, гісторыю залатога халіфату. Да, я зразумела, што просто вельмі лёгка кіраваць людзьмі, кіраваць іх страхам. То бок, калі чалавек баіцца, яму можна ўкласці ў галаву ўсё, што заўгодна. А напужаць чалавека на самом деле вельмі лёгка. Да, там терактами, мусульманами, я не ведаю, там, глобалистами, не ведаю, антиглобалистами, ничего угодно. И просто ислам тут упал на такую вельми приялую глебу, ну и все так закрутилось и завертелось, и теперь мы маем то, что мы, на жаль, маем. Вот. А, Таццяна, что изменило в вашем жизни смена веровызнания? На что вы стали глядеть инакш, чем глядели ранее? Что стали робить инакш? Чем вас ислам узбогатил? Чем вы стали лепшие у выника от смены веровызнания? Ну, я бы отметила, что ислам – это та религия, которая пробуждает в человеке ответственность за его жизнь и за жизнь людей, которые его окружают. И, естественно, я стала более внимательно относиться к людям, я бы даже сказала, более миролюбиво, потому что ислам – это религия именно мира. И, естественно, ну, то есть мне стало не все равно, что происходит вокруг меня, вокруг моей семьи. То есть я чувствую за это ответственность, и основное то, что я вижу в этой религии, это семейная ценность, это ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких и окружающих. Но это то, что, естественно, повлияло на мое мировоззрение, потому что, ну, скажем так, более стало, ну, более, если так можно выразиться, более в принятии всего, что происходит. Вот. Я, конечно, поддерживаю вот разговор Ольги, что, да, тоже сначала меня немножко вот с опасением я смотрела, я сравнивала, насколько истинная религия соответствует той пропаганде, которая идет по телевидению. И я поняла, что, ну, это абсолютно разные вещи, это просто как способ манипуляции. И, ну, знаете, как-то так, я бы сказала, благодаря этой религии приходит какой-то внутренний мир, внутренний покой. Я спокойна за свою семью, я спокойна за свои отношения в семье. Мне комфортно. А скажите, а вы Коран читали на якой мове? Ці, може, ви вивучили інші мови, от, ну, для того, каб глибей його вивучить? Коран, ну, как, наверное, вы знаете, он написан на арабском языке, и у меня пока еще, знаете, такой длинный путь к освоению этому. Пока я, конечно, читала его в переводе, я читала смыслы Корана, то есть мне очень много объяснял мой муж, который очень хорошо знает Коран. И он отвечал на мои вопросы, если мне что-то было непонятно. Но я читала несколько источников, переводов, смыслов Корана, хадисы, сунны. Поэтому достаточно, ну, я считаю, что я, конечно, не очень хорошо знаю Коран, как Ольга. Вот. С Ольгой мы знакомы, мы пересекались не раз на общих форумах в интернете, поэтому я знаю, что она более глубоко знает Коран. Вот. Но при этом основные какие-то столпы веры и следования, правила следования в Коране, конечно, я знакома с этим. По-перше, про Коран. Глядите, у Коране самим навеки сказано, что мы надослали вам слово Бога на зрозумелой арабской мове. Чому не зрозумелой? Тому что арабская мова не изменялась шмат там тысячагоддзяў, так? Тому менавіта Коран написаны по-арабску для того, как нельга было его перекладывать и изменять сенс того, что там написано, так? Тому читають Коран у оригіналі тільки виключно на арабській мові, причому на класичній арабській мові, так званій фусха. Що дотичиться перекладів на інші мови, то вони існують, є канонічні переклади, і тому я закликаю усіх читати менавіта канонічні переклади, які були прийняті усеагульно Ісламською федерацією навуковців. У рускім перакладзе, наприклад, гэта 4-5 усяго перакладаў, гэта там Крачкоўскі, Куліяў, і яшчэ два аўтары, я зараз не ўзгадаю. І яшчэ ёсць пяты пераклад, які не проста якби, перакладае сэнсы Карану, а яшчэ і тлумачыць, аб чым ідзе гаворка. Гэта пераклад Алясхару, яго можна знайсці спакойна ў інтэрнэце, я чытала на сайте falak.ru. Чому я, ну, ось... А, Вольга, чекайте, так ви по-арабску, ви прочитали уже Коран у оригіналі, так, ваше ведання мови достатково? Ні, я ще не читала в оригіналі, ні, абсолютно. Моєго ведання мови я ще не достатково для того, як читати Коран. Більш за то, я більш у житті чую і карыстаюся егіпецкім дыялектам арабскай мовы, то бок з фусха ў мяне, з класічнай арабскай, мне стасункі не вельмі. Натомість, што датычыцца вось чытання і зразумення Карану, то, канешне, лепш чытаць, каб зразумець, да, чым гаворка, на сваёй роднай мове. А каб знайсці ўжо некі шугульны адказ, то можна чытаць па-арабску, вучыць мову. Причем, ну, щиро кажучи, перекладу абсолютно достатково, але треба звернути увагу, що не тільки Коран з'являється криницею ведов для мусульман, але так само життя пророка Мухаммада і хадіси, про які ось згадала Тетяна. Хадіси – це як, скажімо, казані, так, про життя і діяння апостолу. Або вони удокладняють Коран, вони тлумачать, чому некоторі речі написані у Корані, чому кажуть так, а не гэтак, чому ось відбувається так, а не гэтак. Тому просто читання Корану, звісно, каб зрозуміти ісламу мусульмана, воно недостатково, треба звертатися і до життя пророка, і до життя його сподорожників, і до хадісів непосередньо. Що ага, ну, так, змінилося моє життя, то... Я скажу так, моє життя змінилося радикально, тому що я стала глядіти на речі більш широко і старатися дослідувати ніякі події, історії, ситуації глибей. Тому що вельми моцно помилялася у відносинах до ісламу і мусульманів, вельми моцно помилялася у відносинах до громадства, до мусульманів і ісламу. Да? Тому є така чудовна фраза по-ангельську «Don't hate what you don't understand». Да? Не треба ненавидеть те, що ти не розумієш. Зрозумій це спочатку, задай собі питання «Чому?», да? Задай собі питання «Як відбувається?». Да? І вже тоді можна робити вислови, і вже тоді можна формувати свою особисту думку, а не просто, ведаєте, наслідувати чиесь меркаванне, да? Я хотела вот рассказать вам про своего коллегу, сябра вот таджикской службы «Радио Свобода». Вот и он мне рассказывал, что его вот, часом крыўдзяць, калі люди кажуть, что вот про такі прыгнечаны стан жанчына у ісламе, у мусульманской сям'і. Каже, вот прыклад маёй сям'і, что маці, ну, фактично все вырашае, что у іх у сям'і сапраўдны матріархат, все там і батька, і там і браты, і сёстры, і іх дзеці, все прислухоўваюцца да маці, вот её меркаванне практычна галоўнае пры прыняцці рашэнняў. А вот як бы вы, Тацяна, сказалі, вот ёсць такі стэрэатып, што вот такая узорная мусульманка мусіць быць ціхай, такой спакойнай, пакорнай, цярплівай. От з вашага досведу, якая роля жанчыны ў ісламе? Ну, действительно, такой стереотип имеет место быць. И, наверное, это просто удобный такой стереотип для того, чтобы, опять же, поддерживать вот какой-то негативный разговор про ислам. На самом деле, роль женщины, она огромная в исламе, и прослеживается вот именно огромное уважение к женщине, в первую очередь к матери. И ислам, даже в исламе такая фраза, что рай лежит у ног матери. То есть уважение к матери приведет тебя к раю. То есть к гармонии. То есть изначально в исламе наоборот, я бы сказала, что очень много уделяется внимания безопасности женщины. И очень многие вещи говорят об этом, хотя... у нас привыкли это все переворачивать, там и относительно и многоженства, и относительно там какой-то вот, что муж во главе семьи, то есть все это переворачивается. На самом деле у нас тоже в семье, у нас в нашей египетской семье большой, без маминого решения вряд ли ее мнение что-либо обойдется. Точно так же и в нашей семье построено все на уважение, муж всегда понимает, осознает, что жена – это первый человек рядом, первый друг, который рядом с ним, и что мы идем с ним в одном направлении. Поэтому, конечно же, наши отношения наполнены и уважением, и любовью, и следованием одним каким-то принципам. Безусловно. И я чувствую себя безопасно. Вольга, а який ваш отказ? Ну, глядзіце, я перш за ўсё хацела б зазначыць, што мы зараз кажам пра іслам, пра рэлігію. Мы не кажам пра традыцыі ці пра сітуацыю ў асобна ўзятых краінах. Таму што, што датычыцца ісламу, то сам шарыят – гэта была першая дэкларацыя правоў жанчыны на свеце. Таму што і ў Каране, і ў хадісах было сказана столькі рэчаў у абарону правоў жанчыны. Напрыклад, на Блізкім Усходзе было прынята там першую дзяўчынку, ці там якую дзяўчынку ў сям'і аддаваць у сям'ю там родзічаў ці каго, каб першым быў хлопец, да? Ну, не забівалі так брутальна, як аб гэтым пішацца зноўку ж у інтэрнэце, але было прынята там аддаваць дзяўчыну, таму што, ну, трэба было, каб першы быў хлопец. І да, дзяўчынак як такіх у грамадстве блізка ўсходзе ім ставіліся, ну, не вельмі. Так вось, калі прыйшоў прок Мухамед, яны не мелі правоў там на голас, яны не мелі правоў на спадак ад па мужу ці па дзецях, ці нават па бацьках, так? І калі прок Мухамед салем пачаў сваю дзейнасць, да, першым, што ён сказаў, адносіся добра да сваіх жонаў. Да? Ён сказаў аб тым, што чалавек, які вырасціў і выгадаваў трох дзяўчынак, ён увойдзе рай першым. Ён сказаў, што жонка мусіць валодаць ведамі, таму што яна выхоўвае дзяцей. Ён сказаў, што не забараняйце сваім жонкам хадзіць у мечэты, каб яны маглі адчуваць сябе часткаю грамадства, часткаю спульноты. Да? Ён сказаў, што жанчына – гэта галоўная вартасць у жыцці кожнага мусульманіна, таму што яна маці, таму што яна жонка і таму што яна тая, хто ўвядзе цябе ў рай. Да? Таму што рай знаходзіцца пад нагамі мамы. І менавіта гэта кажа аб тым, што становішча жанчыны ў ісламе, ў рэлігіі, да? У мусульманскім грамадстве яно вельмі важнае. Колькі там жонаў прароку Мухамеда салісалям яны працавалі, яны займаліся грамадскую дзейнасцю. Яго старэйшая жонка Хадзіджа была бізнесвумен. Яго малодшая жонка Аіша была крыніцай там вялікай лічбы хадісаў, да, там апісанне жыцця ці законаў ісламскіх, да? І гэтак далей. То бок жанчына ў ісламе, яна ёсць вартасць. Цяпер, што датычыцца блізка ўсходу і стэрэатыпаў пра жонак, то трэба зразумець, што ў некаторых краінах, на жаль, традыцыі выходзяць на першы план, чым рэлігія. Яны становяцца больш важнымі, чым рэлігія. Напрыклад, жаночае абрэзанне, якое зараз практыкуецца ў Егіпце дагэтуль, хаця яно забаронена заканадаўча, яно там пераследуецца па закону, крымінальным кодэксам і гэтак далей, усё роўна яго роды дзесьці там у вёсках. Так вось, яно практыкавалася, ну, шмат тысяч гадоў па ўсім свеце, не толькі на Блізкім Усходзе, але і ў Лацінскай Амерыцы, і ў Сяродкавай Афрыцы. Это хутчэй такая паганская традыцыя, чым рэлігійная. Да, гэта та паганская, менавіта, якая была скіравана на тое, каб падавіць волю жанчыны, да, каб жанчыну падпарадкаваць сабе. Так вось ёсць хадіс, у каторым, калі прок Мухамед прыехаў у Меку, ён забачыў жанчыну, якая рабіла гэта абрэзанне. Ён ёй сказаў: не каледж жанчыну, калі ты гэта робіш, рабі акуратна, часцінку, да? То бок тое, што называецца зараз клітарапластыка, да, якую робяць жанчыны па ўсім цывілізаваным свеце, каб атрымоўваць там больш асалоды ад інтымных стасункаў і гэтак далей, да? І ён сказаў, што ты не маеш права калечыць жанчыну, таму што ён разумеў, што адцінанне вось гэтых часцінак, да, жаночага арганізму, яны проста калечаць жанчыну, яны пазбаўляюць яе асалоды ад інтымнага жыцця з мужам, што ёсць самае дазволенае у ісламе, таму што секс паміж мужам і жонкай гэта дазволенае, гэта тое, што тое, што патрабуе іслам ад мужа і жонкі, да, там задаволіць і мужа, і жонку. Вось, таму гэта вельмі важна. Таксама традыцыя выдаваць дзяўчыну замуж без яе згоды. Прарок Мухамед салаллаху алейхі вассалям сказаў, што не можа дзяўчына выйсці замуж за чалавека, якога яна не ведае. Маладыя мусяць пазнаёміцца, каб між імі з'явілася ўчуцце. Што вы думаеце пра такую з'яву? Ну, Пра гэта даволі шмат зараз пішуць, як ісламскі фемінізм, як змаганне мусульманскіх жанчынаў за свае правы, адстойванне сваіх правоў. Як вы глядзіце на гэтую з'яву? Калі ласка, Татьяна. С точки зрения вот психолога, например, я психолог. И при этом, когда начинается отстаивание каких-то прав, это скорее больше говорит даже не о религии, а о каких-то внутренних, вот, знаете, есть такое понятие, как коллективное бессознательное. То есть, когда появляется некий разговор, который как вирус он захватывает, и очень часто люди даже необдуманно, те же женщины, они начинают отстаивать, в принципе, то, что у них уже есть изначально. Но так как все-таки это... Так, этот разговор поддерживается массами, знаете, это становится такой вот как цель в жизни. Поэтому, что касается феминизма, я, например, не вижу оснований в исламе женщинам отстаивать это, потому что очень многие вещи, которые, как уже и Ольга проговорила, они за безопасность. Они за безопасность и за волеизъявление женщины. Поэтому я считаю, что, ну, с моей стороны, это глупость отстаивать, потому что оно уже есть априори. Есть уважение, есть любовь, есть право высказать свое мнение. На это мнение опирается твоя семья, твой муж в первую очередь. Есть твоя позиция в обществе, и пускай она не настолько открыта. В исламе настолько, конечно, женщины... Возможно, они в общественной деятельности, да, они не имеют такого большого веса, но, в принципе, это тоже говорит об определенной безопасности. Очень часто мужья ограничивают, например, там, каким образом? Они предлагают женщинам не быть настолько активными для того, в первую очередь, чтобы не получить какие-то негативные стороны, негативные какие-то посылы. А вы ж, Татьяна, вы ж працуете, вы як бы ніяк не абмежавалі свой лад жыцця вот у сувязі з тым, што вы мусульманка, так? І наколькі я разумею? Ну, у меня есть определенный... После того, как я приняла ислам, я немножко скорректировала свою профессиональную деятельность. Да, я работаю только с женщинами. И мне от этого комфортно, комфортно моей семье. То есть есть определенные ограничения. В моем пространстве, да, мне комфортно с женщинами. С мужчинами я общаюсь вот по мере необходимости своей профессиональной деятельности. Но активно в мужской мир я не стремлюсь. Да, в моей работе я больше сторонница выстраивания семейных отношений. Это моя специализация. Семейные отношения. Это то, что поддерживает ислам, что семья – это есть одна из самых больших ценностей в нашей жизни. Вот. Поэтому так или иначе, конечно, ислам отложил отпечаток на мою профессиональную деятельность. И я бы сказала, что он добавил вкуса и добавил какой-то тонкости в моей работе и чуткости по отношению к людям. Как-то так. Вольга, а як вы ставіцеся да ісламскага фемінізму, да таго, што ёсць і феміністкі ісламскія, якія змагаюцца за тое, каб жанчыны мелі больш правоў? Якая ваша пазіцыя? Ну, глядзіце, куды ўж больш правоў, то я не разумею. Таму што шарыят і ёсць мой фемінізм. Я як жанчына, якая... Я лічу сябе самадастатковай жанчынай, да? Таму я лічу, што шарыят – гэта і ёсць мой фемінізм. Гэта і ёсць дэкларацыя маіх правоў. Шарыят дазваляе мне, хочаш хадзіць у офісе працаваць там поўны дзень, дзеля Бога працуй, да? Хочаш сядзець дома, як я зараз знаходжуся, да, там і працаваць дома, займацца тым, што табе падабаецца. Займайся. Таму што твой муж мусіць забяспечыць цябе ўсім, што табе неабходна. Зараз можна сказаць, што як гэта так, я абмяжоўваю сваіх правах мужа. Не. Просто іслам дае людзям зразуменне, хто і дзе за што адказвае. Я адказваю за свайго дзіцёнка, да, там, за сваіх дзяцей. Я адказваю за іх адукацыю. Я адказваю за іх развіццё. Я адказваю за іх шчасце, за іх психічны комфорт, да, там, моральны комфорт і гэтак далей. А мой муж адказвае за бытавы бок нашага жыцця, да, там, зарабіць грошы, там, аплаціць кватэры і гэтак далей, да? Гаворка, я еще хотела, я хотела еще такую речь докладнить. Я, ну, ясно, я не великий специалист у этой темы, але тем не меньше, ну, вот недавно был выпадок, как раз, коли правоборонцу иранскую присудили там, ну, до вельми жорсткого покарання за то, что она, как бы, не носила, ну, не была с непокрытой головой. Я так разумею, что шариат у разных краинах, у разных регионах мае разное применение, разное уживание. То, что, например, отбывается у Иране, там, и то речи не это совсем разные речи, так? Аллах нам каже, что он нам дал закон, але при этом Аллах дал нам волю. То бок мы можем выконывать закон, мы можем не выконывать закон. Что дотычется хиджаба, вот этих проблем с тем, что забороняют там не носить, забороняют носить, то для меня это просто вариант. Для меня, для мусульманки, якая как бы исповедует ислам своей как бы воле, так? Потому что Аллах у Коране нам каже, няма примусу у религии, няма примусу у религии. У моего мужа, хотя, как бы, ну, многие у социальных сетках думают, что он такой радикальный экстремист, был у него там борода и все эти иншие атрибуты радикальных мусульманов, ну, все его так уважают за такого вот радикального мусульмана, у его сестра, да, не носит хиджаб. У его сестра не носит хиджаб. И шмат кто после публикации там фотоздымков наших агульных в социальных сетках пытались, как это так? Твой муж ее не промусит. А чему он мусит ее промушать? Чему он мусит ее промушать? Как она ненавидела хиджаб, как она ненавидела моего мужа, как она ненавидела ислам, чему он мусит ее промушать? Ну, я сама не могу это зрозуметь. Коли она не отчувая в этом потребы, коли она не отчувая важность этого, она будет отказывать сама за себе. И ее батька будет так само отказывать за ее, бо ее батька не научил, не показал приклад там, не занимался ее выхованием, эдукацией и так далее. Але примушать это не про ислам, разумеете? И коли мне приводят у приклад там Саудовскую Аравию, или там Иран, или там иншие країни, у которых есть достаточно суровые законы, и кажут, что вот он ваш шариат. Люди не разумеют, что закон, який как бы базуется на шариате, и шариат у базе закону, это разные речи. То же самое у Египте. Половы закону они взяты из шариату, половы закону взяты из французского права, половы закону взяты из ангельского права. У вынику отримовывается просто некая билиберда шира. Кажучи и некоторые законы там, как это сказать, противоставить себе один одному, да, там что-то ты же семейного, например, право, там право развода и так далее. При этом так, как была країна с шариатом у базе закон, ее нема. Это не Саудовская Аравия, это не Иран, это не Ирак, это не там Арабские Эмираты, нигде нема шариату у подставе закона. Чому? Потому что гроши, улада, и они робят людей. Я не могу сказать, что не мусульман, да, они робят людей. Не совсем щирых мусульман. У нас уже совсем вот литерально... Вольга, я выбачаюсь, уже литерально у нас две хвилиночки засталось, и я хотела вам обедвам задать опошнее пытание, вот так коротко откажите до его. Спочатку, Татьяна, что с дочинением помеж мусульманами варто бы перенять белорусам? В первую очередь это отношение, мирное отношение друг к другу. То есть изначально смотреть с любовью, с миром на... и принимать каждого как своего, как из одной большой семьи. Не зря в исламе, например, мы обращаемся друг к другу, брат и сестра. То есть изначально такое единство принять. Не противостояние друг другу, а именно единство, объединение. Естественно. И как я много раз говорила, вот сама семейная ценность и ценность друг друга в семье это то, что, я считаю, действительно не хватает вот нашему, я имею в виду, белорусскому обществу, христианскому обществу. То, что видеть друг в друге именно частичку Бога. Дякую великий и Вольга. Ну, я не только белорус, но уже в уголе всем людям жадаю иметь больше эмпатии. И мусульманам вот им лику до речи, потому что, ну, на жаль, эмпатия – это... той ресурс эмоциональный, якого, ну, людям вельми часто не хапает. Тому разумець адзін аднаго, любіць адзін аднаго, не залежачы ад таго, згодны ты з яго меркаваннем ці не. І эмпатыя, гэта самае-самае важнае. І гэта тое, чым у нас вучыць іслам, чым у нас вучыў прарок Мухамед, і чым у нас вучыць